соцвіті в виде щитковидного полузонтика. Цветки темно-розовые, раскрываются перед восходом солнца. Венчик и чашечка пятизубчатые, спайнолистные. Чашечка вдвое короче венчика. Вкус у растения горький, запах нежный, неопределенный. Цветет с половины июня до конца августа. Собирает золототысячник во время цветения. Химические и фармакологические свойства золототысячника зонтичного изучены мало, но известно, что в нем содержится горькое вещество центаурин, эфирное масло и слизь. В научной медицине его применяют только для возбуждения аппетита, улучшения пищеварения и усиления перистальтики кишок. В народе золототысячник зонтичный применяется более широко. Растение используется при диспепсии, особенно у детей, дизентерии, изжоге, повышенной кислотности с отрыжкой, вздутии живота, лихорадке, малокровии, болезнях печени и почек, туберкулезе легких, пьют как чай, алкоголизме. Для борьбы с алкоголизмом употребляют такую смесь. 4 части золота тысячника зонтичного и 1 часть полыни в виде отвара. 1 столовую ложку этой смеси на стакан кипятку. Дают по 1 столовой ложке 3 раза в день. Отвар золота тысячника зонтичного применяют без дозировки во время родов. Пьют как чай. Он действует как возбуждающее и укрепляющее средство. Смеси с тмином песчаным и пижмой поровну золототысячник зонтичный используют в народе также при мелких глистах в области слепой кишки. 15,0 смеси на 200,0 кипятку. Пьют по 1 столовой ложке 3-4 раза в день. Способы применения. Отвар 10,0 или 15,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 3 раза в день за полчаса до еды. Настойка 25,0 по 15-20 капель 3 раза в день за полчаса до еды. Готовые препараты, имеющиеся в аптеках. Настойка горькая, сложный препарат, содержащий, кроме других компонентов, золото тысячник зонтичный. Дают по 10-20 капель несколько раз в день для аппетита. Номер 66. Ива козья. Народное название. Верба козья, бредина, красная лоза, тала. Это семейство ивовых. С лечебной целью используют ее кору. Растет повсеместно на лугах, во врагах, на склонах, опушках леса. Ива козья представляет собой небольшое дерево или кустарник высотой от 3 до 10 метров с гладкой зеленовато-серой корой. Листья округлые, яйцевидные или широколанцетные, заостренные, неравномерно зубчатые, сверху темно-зеленые, голые, снизу серо-войлочные. Цветки однополые, двудомные, собранные соцветия, сережки. В народе их называют котики. Мужские сережки яйцевидные, сидячие, длиной до 6 см. Женские цилиндрические, на ножках, длина до 10 см. Цветет ива козья в апреле.